Глава первая. Трансформация технологии. Возникновение новой инфраструктуры бизнеса. В 1969 году молодому инженеру-электрику по имени Тед Хофф пришла в голову необыкновенно удачная идея. Незадолго до этого он поступил на работу в Intel Corporation, компанию по производству полупроводников, недавно созданную в Санта-Клэре, штат Калифорния. Там его подключили к проекту создания набора из 12 микрочипов для новой вычислительной машины, разрабатывавшейся японской компанией Basicom. Каждый микрочип должен был выполнять определенную функцию. Один отвечал за расчеты, другой — за контроль над клавиатурой, третий — за монитор, четвертый — за вывод на печать и так далее. Это была нелегкая задача, ведь некоторые микрочипы должны были иметь до 5000 транзисторов и при этом уместиться в корпусе вычислительного устройства. Хофф опасался, что общие затраты на разработку микрочипов превысят бюджет проекта, поэтому решил отказаться от первоначального плана, утвержденного заказчиком, и предложил совершенно новый подход. Вместо дюжины специализированных микрочипов он решил создать один универсальный многоцелевой процессор, который мог бы выполнять несколько разных функций. Спустя 2 года идея Хоффа воплотилась в жизнь. Intel торжественно представил первый в мире 4-разрядный микропроцессор 4004. Будучи мозгом небольших легко программируемых компьютеров нового поколения, микропроцессор произвел переворот не только в области вычислительной техники, но и в экономике. Хотя компьютеры начали использоваться в бизнесе еще в 1951 году, когда британская компания J. Lyons & Company, владеющая сетью популярных кафетериев и кондитерских, создала и установила в своей штаб-квартире мейнфрейм. Однако громоздкие размеры, сложности и отсутствие гибкости ограничивали их использование решением рутинных, четко определенных задач, таких как обработка платежных ведомостей, управление товарными запасами и инженерные расчеты. Программируемый микропроцессор раскрыл огромные потенциальные возможности компьютеров. Теперь любой человек или любая компания могли использовать их для самых разнообразных целей. Изобретение Хоффа повлекло за собой серию инноваций в коммерческом применении компьютеров. В 1973 году Боб Меткалф создал Ethernet, технологию создания локальных компьютерных сетей. В 1975-м появился первый персональный компьютер серийного производства. В 1976-м компания Wenck Laboratories представила свой текстовый редактор Word Processing, и компьютеры появились на каждом рабочем столе в офисах. В 1978 году началась продажа VisiCalc, первой программы для работы с электронными таблицами. Через год появились первый текстовый редактор для персональных компьютеров WordStar и первая аналогичная программа для работы с базами данных Oracle. Создание в 1982 году сетевого протокола TCP/IP открыло дорогу к сегодняшнему интернету. В 1984 году появились компьютеры Macintosh, имеющие удобный графический интерфейс и первый настольный лазерный принтер. В 1989 начала работать электронная почта, а в 1990 году Тим Бернальдс-Ли соткал всемирную паутину World Wide Web. На 90-е годы пришелся бум создания корпоративных веб-сайтов и внутрикорпоративных сетей. Росло количество сделок, совершаемых в режиме онлайн, а разработчики программного обеспечения создавали все более совершенные программы для управления всем и вся, от закупки сырья и материалов до маркетинга и продаж. В течение последних 4 десятилетий, после отмены государственных ограничений на продажу вычислительной техники, распространение компьютеров и программного обеспечения стало одним из главных факторов, влияющих на развитие бизнеса. Сегодня вряд ли кто-то будет спорить с тем, что информационные технологии стали основой экономики развитых стран. Они используются для операций отдельных компаний, связывают воедино географически разрозненных поставщиков и укрепляют связи между компаниями и клиентами. IT буквально пронизывают производство, оптовую и розничную торговлю и сферу услуг. Они используются в офисах руководителей компаний и в заводских цехах, в научно-исследовательских лабораториях и в домах потребителей. Пожалуй, сегодня ни один доллар или евро не переходит из рук в руки без помощи компьютерных систем. Великий переворот в сознании. По мере увеличения мощности и расширения сферы применения информационных технологий, компании все чаще рассматривают их в качестве ключевого фактора успеха. Рост значимости IT наиболее наглядно отражается в структуре корпоративных расходов. По данным Бюро экономического анализа Министерства торговли Соединенных Штатов, в 1965 году на информационные технологии приходилось менее 5% капитальных затрат американских компаний. В начале 80-х, после массового внедрения персональных компьютеров, эта доля возросла до 15%. К началу 90-х она превысила 30%, а к концу 20 века она составляла более 50%. Даже после недавнего падения объема продаж IT, затраты средней американской компании на них по-прежнему составляют около половины их общего объема капитальных затрат. Ежегодные затраты компаний во всем мире на аппаратные средства, программное обеспечение и обслуживание IT составляют около 1 триллиона долларов, а с учетом телекоммуникационных систем более 2 триллионов долларов. Культ информационных технологий проявляется не только в денежных затратах, но и в изменении отношения к ним представителей высшего руководства компании и их консультантов. 20 лет назад большинство руководителей, которые сегодня превозносят IT, считали компьютер орудием пролетариата, усовершенствованной пишущей машинкой или калькулятором для младшего персонала, секретарей, аналитиков и техников. В 1981 году рекламный образ менеджера, работающего на компьютере Xerox Star, казался нелепым. Мало кто из руководителей притрагивался к клавиатуре, не говоря уже о том, чтобы рассматривать IT с точки зрения их применимости для высоких стратегий. Однако в 90-е годы сознание менеджеров радикально изменилось. По мере расширения использования компьютерных сетей, кульминацией которого стало повсеместное распространение интернета, даже руководители самого высокого уровня начали употреблять компьютер в повседневной работе. Отсутствие персонального компьютера на столе относило их к категории динозавров. Они также начали постоянно говорить о стратегическом значении информационных технологий, использовали IT для получения конкурентных преимуществ и оцифровки моделей бизнеса. Большинство компаний вели должность директора по информатизации. Многие обратились к консультантам за свежими идеями по поводу того, как за счет инвестиций в IT добиться рыночной дифференциации и преимуществ. По данным исследования, выполненного в 1997 году Лондонской школой экономики, владельцы и руководители американских и европейских компаний считали, что к концу десятилетия до 60% инициатив в сфере IT будет направлено не просто на наверстывание упущенного или сохранение на плаву, а на получение конкурентных преимуществ. Как отмечали авторы исследования, это означает полный переворот в отношении к IT, характерным для 80-х, начала 90-х годов. Хорошим примером может служить история Джека Уэлча, главы компании General Electric и одного из самых уважаемых руководителей последнего времени. Уэлчу самому не доводилось работать в интернете до 1999 года, когда во время отпуска в Мексике жена усадила его за свой лэптоп и показала, как пользоваться электронной почтой и входить в сеть. Как Уэлч позднее писал в своей автобиографической книге, он сразу же попался на крючок и вернулся на работу полный энтузиазма по поводу применения компьютеров. В течение года он разработал программу «Разрушь свой бизнес.com». Направленную на пересмотр традиционного подхода к разработке моделей бизнеса General Electric, потребовал, чтобы 500 топ-менеджеров компании нашли себе молодых интернет-наставников, которые научили бы их использовать новые технологии, и предложил Скотту Макнилли, руководителю компании Sun Microsystems, войти в совет директоров General Electric в качестве технологического гуру. «Все начали мыслить в цифровом формате», — писал Уэлч. «Это был великий переворот в сознании целой организации». После того, как лопнул мыльный пузырь электронного бизнеса, маятник качнулся в обратную сторону. В течение последних нескольких лет стало совершенно ясно, что многие инвестиции в технологию, сделанные в 90-е годы, особенно стратегические, были напрасной тратой средств. Руководители компании вновь начали скептически относиться к IT, встречая предложения о новых масштабных инициативах в области таких технологий без особого энтузиазма. Впрочем, несмотря на осторожное отношение к активному инвестированию в IT, вера в их стратегическую значимость в деловом мире по-прежнему сильна, благодаря усилиям как производителей, так и многих консультантов и журналистов. Великий переворот в сознании, описанный Уэлчем, по-прежнему определяет отношение к IT и их использованию в бизнесе. Действительно, предполагаемая связь между IT и стратегией бизнеса настолько прочно вошла в язык бизнеса, что мы готовы считать ее очевидной. Так, авторы статьи, опубликованные во влиятельном издании MIT Sloan Management Review, считают, что сегодня бурное развитие цифровых технологий создает ряд новых стратегических возможностей и открывает путь к святому граалю дифференциации. Компания Blackstone Technology Group провозглашает, что внедрение ориентированных на будущее IT-решений становится реальной основой конкурентного преимущества. Директор по информатизации CIO компании Cisco Systems утверждает, что значение IT как инструмента достижения конкурентных преимуществ растет, а не падает. Согласно информации, размещенной на сайте Microsoft, использование новой информационной системы имело для одного из клиентов компании огромную стратегическую значимость. Вся эта риторика основана на одном простом предположении. По мере развития и роста доступности IT, их стратегическая значимость также возрастает. Это, казалось бы, вполне конкретное интуитивное предположение, на самом деле ошибочно. Не повсеместное распространение, а напротив, дефицитность обуславливает стратегическую зависимость бизнес-ресурса, делая его основой устойчивого конкурентного преимущества. Вы имеете преимущество перед конкурентами только в том случае, если обладаете чем-то, чего у них нет, или делаете что-то, чего они сделать не могут. К настоящему времени основные функции IT – хранение, обработка и передача информации – стали общедоступными. Именно по мере развития и увеличения доступности информационные технологии постепенно перестают быть потенциальным стратегическим ресурсом и становятся тем, что экономисты называют товарным ресурсом, commodity input, то есть статьей затрат на ведение бизнеса, которую несут в одинаковой степени все компании, не получая при этом никаких уникальных преимуществ.